Алло. Да. Мои бандиты разъединяют или что они делают? Влезут прямо в линию. Я думаю, что связь пропала? И слышу, какой-то мужик говорит, ты, говорит, больше не звони ей. Это, говорит, наша бабка. Я говорю, я что, ее достаю или что? Я говорю, просто поговорить звоню. Кошмар. Вообще, как они как подключаются такое, я понять не могу. Я-то не понимаю ничего. Это же какие-то Как они они. подключаются? Может, где-то у вас там в доме подсоединяются или как? Ну, А главное, что я бросили вас. могу знать? Ой, чтобы я в технике не разбираюсь. Ну да. Наглые, еще так говорят. Бросили трубку за вас. И мне тут еще говорят, чтобы я не звонил. Ой, Ой, наглые. ой. Они еще Наглые. звонят, я же слышал, вам этот передавали. Звонят, говорят, типа, это вы нам звоните. Они А, придумывают, ну. да. Ага. Так что и. Сами звонят и сами обвиняют, им Да? якобы звонят. Если человек, короче, соглашается, что это он звонит, они записывают это все и потом подают на него в суд, типа, вот я, это он нам звонит постоянно и угрожает. Так что вы не верьте, это они звонят вам. Представляются всякими банками, там не банками. Типа, вы мне звоните. Но это они звонят сами. Так что посылайте их. Да. Обматерили Прям и все. трубку класть и все. А лучше обматерить их, если там время есть. Обматерить их, да и все. Иди они нафиг. Ну Моду, а? ладно, я пойду. Ну ладно, че вам, конечно. До свидания.